«Родной!» — слышу голос Алиски сквозь колокол набатный, стучащий в голове сгустившейся крови. «Президент мой! Пора вставать! Дела державные ждут!» С трудом сажусь на кровати, а веки поднять не могу, отяжелели, заразы, будто свинцом налились, и, кажется, как у гоголевского Вия, до земли отросли. Пальцами лицо ощупал? Да нет, вроде все в порядке, но глаза, тем не менее, открываться не хотят. Тогда я веки ладонями прижимаю и рывком раз — на лоб их задираю. И вижу у себя прямо под носом. Поднос со стаканом хрустальным, божьей слезой до краев наполненным, и вазочкой с огурчиками малосольными. А за подносом в тумане белом силуэт Алискин проглядывается. За время турне твердо усвоила основные правила реанимации. Протягиваю я было руки, дрожащие к стакану, а веки блымсь, и снова меня во мрак головной болью пульсирующей погружают. Попытался я во мраке том стакан руками нашарить, но где там? Ориентации в пространстве никакой. Я тогда опять веки ладонями задираю, голову запрокидываю, рот открываю и командую Алиске: «Заливай!» Залила она в меня микстуру. Покорежился я минут пять, что в приступе подучий, но затем вместе с потом холодным мандраж меня отпустил. Глаза сами собой открылись, руки-ноги дрожать перестали. Беру я тогда огурец малосольный, сижу хрупаю. «С первым днем президентства!» — поздравляет Алиска и в щеку чмокает. «Угу!» — бурчу вяло, поднимаюсь на ноги ватные и в душевую чапаю. Пока под душем плескался, да затем брился, Алиска мне что-то сквозь дверь щебетала, но я особо не прислушивался. Знаю я эту болтовню бабскую пустопорожнюю. Но как бриться закончил, остатки пены со щек смыл и морду свою синюшно-опухшую в зеркале во всей красе увидел, тут конец фразы одной и услышал. «А еще Александр тебя ждет и громадная толпа корреспондентов». «Куда с мордой такой к репортерам выходить, думаю?» «Гони всех к черту!» Бурчу зло, выхожу из душевой и одеваться начинаю. «Есть дела поважнее государственных. Идем!» Выходим мы из апартаментов наших, а у дверей Сашок круги выписывает, меня дожидается. Увидел нас и тут же шаг навстречу делает. Однако я жестом его повелительным останавливаю. «Потом!» Бросаю голосом властным, президентским, и направляюсь мимо в коридор к комнатам пупсика, куда вход всем строжайше запрещен. Алиску в детской оставляю, а сам в спальню вхожу. Что в печь мартеновскую водой загашенную попадаю? Жижа горевая под ногами хлюпает, от разводов черных по стенам оторопь берет. Не то что постели, кровати нет. Один постамент шамотный от нее остался, на котором пупсик, скукожившись, лежит. Тельце худенькое, ребрышки выступают, кожа серая, дряблая. Даже когда я его полуголодного подобрал, он лучше выглядел. «Жив ли?» — сердце ёкает. «Но нет, тело теплое, хоть дыхание и не слышно почти. Беру я его на руки, в детскую вношу, на диван кладу и начинаю полотенцем растирать. И тут замечаю, что у всех ампул в кулачках зажатых головки оплавлены. Да уж, видать, ад кромешный у него здесь ночью был, как только сам не сгорел. Все, пацан, клятву ему про себя даю. Теперь я к тебе редко обращаться буду. Конечно, можно было бы постепенно весь мир к себе любовью пропитать и властелином стать, но стоит ли? Скучно в таком возрасте в куклы играть. Гораздо интересней живыми людьми управлять, волю их ломать, свою насаждая. Растер я пацана до красноты и чувствую, вроде сердце его поживей забилось. Постановать стал, задышал глубже. Укутал я его тогда хорошо, у изголовья тумбочку с лекарствами поставил и Алиске приказываю: «Сиди здесь, Как очнется пацан, накорми. А если есть не захочет, насильно молоком напои. Боренька, а как же встреча с журналистами? Тянет обиженная Алиска. Я тоже поприсутствовать хочу. Не будет никаких интервью, рублю наотмашь. Мне здоровье пацана важнее всего. Сиди. Хлопаю дверью в сердцах и выхожу. Сашок меня по-прежнему в коридоре караулит, но в этот раз навстречу не бросается. Ждет, когда сам соизволю к нему обратиться. Ну, спрашиваю, так кто выиграл? Тут Сашок на меня глаза выпучивает и выдыхает с некоторой опаской. Ты? Разве не помнишь? Фу ты! Прыскаю. Я тебя о тотализаторе спрашиваю. А-а-а! Переводит дух Сашок облегченно. Не знаю. Да и вряд ли кто знает. По предварительным результатам у тебя 62% голосов, а в тотализаторе большая кучность возле этой цифры. Так что придется подождать. А бывший президент сколько набрал? В тотализаторе? Хитро щурится Сашок. Да будет тебе, отмахиваюсь. Не томи душу. На втором месте лидер коммунистов вдвое меньше тебя голосов получил 31%. А у бывшего президента чуть больше 1%. На шестом месте. Ха! Делаю жест непристойный. Как мы им вставили. Знай наших! Сашок только улыбается. Так что там у тебя ко мне? Наконец к его вопросу перехожу. Не просто же так он здесь ошивался, меня поджидая. С корреспондентами встретиться необходимо, руками разводит. Ну вот и этот туда же. Сговорились они, что ли? С моей-то сегодняшней мордой? Врезаю ему напрямик. Это мозги вправить трудно, а морду сменить легко, ухмыляется Сашок, берет меня под руку и в будуар Алискин увлекает. Чё-то не врубаюсь я. Причем тут мозги вправлены, и как он морду мою менять думает? Но вопросов пока не задаю и на пуфик возле трюмо себя усадить позволяю. Тут, как из-под земли, фифочка в белом халатике появляется и с места в карьер начинает над мордой моей тампонами да кисточками щекотными колдовать. И минуты не прошло, как вижу в зеркале свеж да румян господин президент. Хоть на обложку журнала «За здоровый образ жизни» глянцуй. Глаза, правда, подкачали. Мутные, кровью налитые. «Глаза», — подсказывает Сашок фифочке-кудеснице. «А у нее, как понимаю, на все случаи жизни решение есть. Водружает мне на нос очечки легонькие со стеклами чуть затуманенными. И все. Весьма респектабельный образец политического деятеля из меня выходит. Внешне, по крайней мере». Впрочем, подозреваю, что и внутреннее содержание у многих политических лидеров не выше моего, иначе нафига они все референтов держат? Нормально, киваю довольно. Мне нравится. О чем мы с журналистами гутарить будем? Вопрошаю. Будешь на вопросы отвечать, поясняет Сашок, и рукой кудесница знак делает свободно, мол. Мгновенно та из комнаты испаряется, впрочем, как любой фея по ее статусу и положено. «На какие такие вопросы?» «Интересуюсь конкретно». «На один лишь вопрос ответишь», — разъясняет Сашок, и тут же мне все подробно растолковывает. «Брови у меня от изумления на лоб лезут». «Ты уверен, что именно таким образом поступать надо?» — спрашиваю ошарашенно. «Абсолютно». «Круто начинаем», — хмыкаю я и головой качаю. «Иначе нельзя». «Только без ехидных улыбок, на полном серьезе говори», — строго предупреждает Сашок. Стираю я с морды своей ухмылку довольную, мину многозначительную строю, и мы идем навстречу с прессой. Крыльцо высокое у особняка словно специально для таких случаев сделано. Внизу полукругом охрана стоит. Толпу журналистов человек 100 никак не меньше сдерживает, а на ступеньках четверо горилл горцуют, по сторонам зоркими соколами поглядывая и одновременно от возможного покушения меня телами загораживая. Как только мы с Сашком на ступеньках появились, Гам несусветный поднялся, и репортеры на крыльцо что на штурм поперли. Но оцепление выдержало натиск, хоть вначале и дрогнуло было. Сашок руку поднял, подождал, пока шум поутих, и говорит: «Только один вопрос. У вас 2 минуты». Пуще прежнего шум поднялся. Блики фотовспышек по глазам со всех сторон бьют. Каждый корреспондентишка свой вопрос выкрикивает, в надежде, что именно на него соизволю ответ дать. Сквозь оцепление микрофоны на штативах длинных, будто пики, ко мне тянутся. Короче, бедлам полный. Но что поразительно, вопроса, который мне Сашок популярно осветил, я почему-то не слышу. И что же я должен делать? Впрочем, недолго думая, беру инициативу в свои руки и тоже, как Сашок, ладонь вверх поднимаю. Что по мановению волшебной палочки тишина устанавливается. На многие вопросы, сейчас прозвучавшие, вы и сами ответы знаете, настолько они просты и очевидны. Поэтому освещу только один, как мне показалось, наиболее интересный. Каким образом будет обставлена передача полномочий бывшего президента новому президенту? Отвечаю: никаким. Не будет никаких торжеств, поскольку бывший президент 2 месяца назад уже сложил свои полномочия. Поэтому я завтра же, в чисто деловом рабочем порядке, приму дела у исполняющего обязанности президента и тем самым сразу вступлю в должность. Киваю всем, типа того, что спасибо за внимание, разворачиваюсь круто и ухожу. Аудиенция, господа журналисты, окончена. На крыльце опять такая буря поднимается, что голос Сашка сквозь галдеж невообразимый еле прорывается. «Без комментариев! Без комментариев!»